Несколько дней ничего не происходило. Что именно разнюхал мастер Ламбо, я не знаю. Эта встреча была исключительно высокоуровневой. С самого утра в резиденции появились странные люди, просматривающие коридоры во все стороны. А затем в ворота заехали подряд две длинные черные машины с непрозрачными стеклами. Сами машины мы видели с балкона, и Арден даже предлагал кинуть в них снежком. «Это, скорее всего, даже не будет считаться попыткой покушения». Шутка была не смешная, тем более что вокруг машин развернули звенящие от напряжения охранные чары. Через их марево я даже не смогла разглядеть, кто именно приехал. Но легко было догадаться, что это кто-то из волков. Потом они уехали, и резиденция как-то расслабилась, ожила. В столовой шутили, травили неправдоподобные байки, а вот такой пушке, которую обещают поставить к весне, болтали о киновечере и о крысиных деньгах. Монета, которую достали из отрубленной головы козы, пользовалась теперь в резиденции нездоровой популярностью. Матильда выставила ее в холле на всеобщее обозрение. В резиденции не бывало лиц без достаточного допуска, а каждое новое доказательство интриг крысиного короля встречалось ею с энтузиазмом и нуждалось в популяризации и доведении до понимания узкого круга избранных. И за неимением более интересных экспонатов монету и правда разглядывали. Видела я те крысиные деньги. Совсем не такие, как рассказывал Арден. Деньги как деньги. Обыкновенные. Просто сторона монеты, где вычеканен большой волк, стесана до гладкого металла. Может, он никакой и не хвост? С сомнением сказала я тогда Ардену. Но тот только пожал плечами. У Матильды, мол, нюха на такие вещи. Летлема окончательно отстранила Ардена от дела и запретила ребятам из следственной делиться хоть чем-нибудь. Даже Будрос, с которым они вместе учились и неоднократно нарушали друг ради друга устав, виновато развел руками. Арден страшно взбесился и даже ходил ругаться, шипя возмущением. Вернулся смурной и недовольный, и потом долго сидел на ковре, неразборчиво ругаясь, пока я заплетала ему полдюжины кривых кос по девичьей моде подножья. «Мне давно уже не 5 лет», — обиженно бурчал он. «Наверное, она желает тебе добра», — с сомнением сказала я, пытаясь создать у него на голове хоть какое-то подобие симметрии. «Не буду же я вечно прятаться за ее юбкой». «Ты не прячешься. Это просто...» Но, по правде, я его понимала. Служба волчьей советницы не столько забрала дело, как изначально заявила Летлема, сколько навязала сыску свое всестороннее сотрудничество и повсеместный надзор. Если бы Арден был простым стажером сыска, он бы бегал сейчас по Огицу в мыле, вынюхивая и раскапывая, или стоял в наблюдении. Нудятина... Ну, хоть какое-то занятие. Но Летлема включила его в списки для работы на территории резиденции под надуманным предлогом, а потом из этой работы исключила, мотивировав соображениями безопасности. «А что говорит мастер Дюме?» Арден недовольно встряхнул головой. «Что она перебесится? И когда это произойдет, нужно будет обсуждать с ней вопросы границ и моей работы». «И произойдет это когда?» «Да хрен ее знает». На второй день после беседы со Ставой Летлема даже нашла время для совместного ужина, правда, до неприличия позднего. Она была рассеяна, но довольно мила, несколько раз назвала меня «очаровательной девочкой» и никак не прокомментировала мой категорический отказ работать на Матильду. Мы обсудили с ней погоду, традиции фестиваля долгой ночи в разных регионах родных сердцу кланов и слухи об истончании северного месторождения Чароита. Арден в разговоре не участвовал. Сидел букой и ковырял вилкой в салате. «Все-таки очень интересно, как мастер Ламба описал механизм действия артефакта», — сказала я, когда Летлима скрестила приборы на тарелке. Никакой прислуги, кроме бытовых служб, в резиденции не было, и никто не мог бы сменить для нее блюдо. Это была, видимо, просто въевшаяся привычка. «Полагаю, ближе к весне в артефакторике сегодня выйдет аккуратная статья о негенеревских дугах. Конечно, после качественного рецензирования». Видимо, это нужно было понимать, как «после вычеркивания всего, что мы сочтем нужным засекретить», или даже «после вычеркивания всего осмысленного». Меня тоже заставили подписать некоторое количество бумаг. Но я хотела бы уже сейчас. Насколько мне известно, комиссия настоятельно попросила тебя передать свой образец на ответственное хранение. Летлима промокнула губы салфеткой. «Мама!» «Добрый вечер, дорогой. Рада, что ты все-таки со мной разговариваешь. Они не могут заставить Кессу». «Я же так и сказала. Настоятельно попросили». В общем, ужин прошел отвратительно, но был, к счастью, непродолжителен. Я пыталась разузнать что-то напрямую у мастера Ламбы, но он потерял ко мне всяческий интерес и даже не предлагал больше чай. Сова уехала. Матильда выглядела нездорово оживленной, а мастер Дюме начал вдруг пользоваться одеколоном и сделал маникюр. На четвертый день безделья я вспылила, вооружилась книгами и решила, что не встану, пока не разберусь. Когда я делала артефакт, я была не совсем в себе. Было ужасно холодно. Страх взлетел экспоненциальной функцией, застрял в горле колючим болезненным комком, а потом пересек невидимую границу, за которой я вовсе перестала понимать, что мне страшно. Мысли метались глупыми, суетливыми рыбами, заблудившимися в водах родного водоема. Мне было море тогда по колено, и вместе с тем я могла бы утонуть в столовой ложке расплавленного в тигеле снега. Я не думала тогда о невозможном. Я не думала о магии, о запретном, о принципах и аксиомах. Мне просто было очень нужно, чтобы это работало. Может быть, я даже молилась? Не помню. Имя полуночи казалось мне тогда ругательным, и я не знала точных слов, которыми обращаются к тьме или луне. И все равно в той моей работе было куда больше шаманства, чем инженерии. Наверное, поэтому все и получилось. Потому что дуракам везет. Потому что если бы я остановилась хоть на секунду, если бы я осмелилась думать, я бы ни за что не решилась. Но тогда я криво накромсала в тигель олова, с какой-то мрачной решимостью высыпала формовочный песок в углубление на снегу и выбирала из коробки целые закрепки, не гнущимися от мороза пальцами. Но с тех пор-то я поумнела и сделала не один десяток новых версий. Заменила олово на медь, выровняла камни, поправила углы и переписала слова. В конце концов, я носила его 6 лет, и все 6 лет эти дуги были у меня перед глазами. А еще, кому лучше меня знать, каково это, когда он действует? Может быть, Ламба — профессионал и ворон, но что-то же я могу понять и сама. В конце концов, это же наука. А то началось. Тоже мне. Пришла бездна, натянула вниз. Я раскрыла методичку, а потом захлопнула ее, дошла до Арденовой комнаты и постучала. Он казался взъерошенным, был в одних штанах, а часть знаков на теле сияли. «Арден», — решительно сказала я, — «расскажи мне про твое место». «Мое место?» «Да». «Ну ладно». Он пожал плечами, Как будто я не задала только что один из самых неприличных вопросов среди двоедушников. «Заходи. Сейчас я только закончу». Я закрыла за собой дверь и устроилась на ковре, наблюдая, как Арден сосредоточенно доплетает сложную и бессмысленную на вид сеть чар. Знаки на коже легко отзывались на прикосновение, а иногда, кажется, даже на взгляд. Пальцы быстро-быстро перебирали воздух. Казалось, он не чаровал даже, а играл на невидимом органе. Слова выходили у Ардена легко и естественно, будто изначальный язык был ему роднее обычного. Чтобы корень горя был вырван до самого рубежа дна, чтобы все его тело обратилось в молчаливый прах, кроме одного семени, и это семя нашло сердце своего создателя и там проросло. Прищурившись, я могла видеть, как полупрозрачные нити чар висят в воздухе волшебным, дышащим кружевом, мерцая голубоватыми искрами смыслов и искаженным перламутром отражений. Дивная мозаика, в которой каждый элемент так прекрасен, что общая картина ускользала от взгляда. Знаки цеплялись друг за друга, переплетаясь, сливаясь, и светящиеся линии на коже тянулись к ним, делая Ардена продолжением его странного колдовства. Он осмотрел критично создание, а потом махнул рукой. «Так». Чары, вспыхнув, развеялись. И только тогда я заметила на столе раскрытую мятую тетрадь с какими-то записями. Видимо, студенческие упражнения. «Красиво», — очарованно сказала я. 12 минут», — недовольно возразил Арден, кивнув на часы. «А надо бы 8. Так что ты хотела? Про мое место?» Я кивнула, все-таки почувствовав неловкость. Но Арден никак не укорил и даже не стал шутить. «Хорошо». Когда колдуны впервые попадают на материк, они часто оказываются шокированы разнузданностью и невоздержанностью местных. Лунные порой гуляют, легкие и одетые исключительно в струящийся газ и перья, а затем забывают свое тело на газоне, отправившись заглядывать в глаза парковых статуй. Двоедушники обнимаются и обнюхивают друг друга при встрече, обращаются на улице и склонны к разврату. Даже в Огице, где местные правила вынуждают народы подстраиваться друг под друга, чопорные колдуны иногда осеняют себя знамением тьмы и переходят на другую сторону улицы. «У вас нет ничего святого», — передразнивала Ливи свою матушку, которая так и не смогла жить в суете и грязи города. «Не знаю, что насчет святости, но понятие интимного у нас, конечно, есть. Просто это не тело, что толку заматывать его в тряпки и беречь от глаз, если периодически обрастаешь шерстью. Совсем другое дело — твое место». Так получается, что об этом не принято говорить. Все знают, что оно есть у каждого двоедушника. Но рассказывать неловко, неудобно. И только родители упоминают что-то такое расплывчато незадолго перед охотой. Мама называла свое «точкой покоя» и говорила о небе, о ветре, о свободе и чувстве маяка. Папа гудел неразборчиво. «Бежим за зверем». Дети, конечно, шепчутся, но то глупые разговоры. Арса, моя школьная подруга, которая потом поймает выдру, говорила, будто твое место — это, дескать, обязательно вывернутый шар, как будто зверь живет в огромном мыльном пузыре. А Медора говорила, что вместо луны там должен быть прекрасный бездонный глаз с ресницами-копьями, и если он сочится кровью — значит, полуночь тобой недовольна. Свое место рисуют на картинах. В школе мы ездили в районный музей, где занудная экскурсовод водила нас среди пасторальных пейзажей и удушающе ярких утопий, рассказывая что-то об авторском видении и откровенности. В соседнем зале выставляли погодные артефакты, и я сбежала туда при первой же возможности. На уроках литературы о своем месте говорили через призму художественных приемов. Оно, мол, помогает автору глубже раскрыть душевные состояния персонажей, и между местом и этапом жизни героя нужно видеть внутреннюю рифму. Не знаю, что там с рифмами, но у меня самой со своим местом не было ни глубоких отношений, ни какой-то особой связи. Прикрыв глаза или просто расслабившись, я могла видеть, как Ласка сонно зевает, вцепившись коготками в тусклую кору поваленного дерева. Когда-то это дерево было дубом, но давно о том позабыла. Кора высохла и подгнила. Ствол трухлявый. С вздернутых в небо корней свисают комья земли, и из них и мшистой мелкой зелени пробиваются неуверенные ростки. Зимой они все умирают. Иногда по весне, когда что-то внутри свирестит и мечтает о тепле, Ласка гуляет по стволу туда-сюда. И тогда можно заметить, отчего дерево упало. Там, где ствол когда-то тянулся ввысь, черные обугленные следы. Когда я оборачиваюсь, я оказываюсь там же, в безжалостном мертвом тумане, под которым не видно земли. Там некуда бежать и нечего разглядывать. Там нет ни мыльных пузырей, ни глаз полуночи, ни шелеста ветра, ни звуков реки. Ничего. Пока Ласка буянит, я сижу в тишине, обняв колени руками, а кора болезненно впивается в кожу ягодиц. Если бы меня попросили представить там страшное, я бы не смогла. Если бы меня попросили придумать, как будет, если в мое место придет бездна, я бы сказала: туман сгустился, и ничего не стало. И по правде это не звучало бы трагедией. Опушка с большим дубом, молодые ивы над рекой Ландыши — в моем месте они не могли бы поместиться. Что, если в этом и дело? «Лису нравится разное», — сказал Арден, подгребая меня к себе. Кажется, ему было все равно, о чем говорить, и насколько тема неприлична. Дали бы полапать. «Это во многом вопрос настроения. Но мне нравится думать, что мое место устроено как-нибудь наоборот». Я нахмурилась. «Наоборот?» «Было бы скучно, если бы там работала обычная физика, да ведь? Лис любит гоняться за солнечными зайчиками и жевать их, и грызет местную радугу. И еще копает в том месте, куда она падает. И если копать достаточно долго, то там что-нибудь находится. Как-то раз мы нашли человеческий череп, а потом бутылку ликера, а потом соломенную куколку. Это каждый раз очень весело». Арден говорил мне это на ухо, и его дыхание щекотало кожу. «А вот если бы ты рисовал карты?» — не отставала я. «Что бы там было?» «Туз, король, дама, валет и десятка», — не задумываясь, ответил Арден. «Флеш-рояль!» «Тьфу на тебя!» Я пихнула его в бок локтем. «Я серьезно!» Он насупился. «Не знаю». «Вот, смотри». Я вывернулась из его рук, перелистнула бумаги на столе, вытащила чистый мятый лист и вручила Ардену его и карандаш. «Рисуй». Он думал очень долго. На переносице пролегла длинная морщинка, чуть смещенная в сторону, туда, где у лиса тянется по морде белое пятно. Арден покрутил в пальцах карандаш, почесал им нос, вздохнул. Он выглядел не столько недовольным, сколько озадаченным. Наконец, он решительно изобразил в центре нечто, отдаленно напоминающее дерево, а у его корней — темную арку норы. Оттуда, к левому углу сплошной клин треугольников елок, пересеченных тропками, а в правой стороне идеально круглое, обведенное по стакану озеро с бантиком рыбой. И еще были ромашки, подписанные как «маковое поле», сплошную исчерканный угол, чаща и что-то вроде перевернутых горшков, претендующих на роль холмистой местности. Потом Арден вкривь-вкось изобразил поверх что-то длинное. «Река?» — уточнила я. «Упаси полуночь!» — он содрогнулся. «Это радуга?» Надо сказать, рисовал Арден очень по-детски, что было особенно забавно с учетом его потрясающих навыков каллиграфии. Надписи были изящные, наполненные какой-то возвышенной и чудесной красотой, а простые линии рисунков выходили ровнехонькими, но не слишком понятными. Зато сам Арден смотрел на свои художества с некоторой гордостью. «Ну, как-то так». «А когда ты превращаешься?» — коварно спросила я. «Где ты оказываешься?» «В каком смысле где?» «Ну, там же». «Пальцем ткни», — предложила я и подсунула ему карту. Он выглядел удивленным. «При чем здесь это? Ну, вот смотри. Я, допустим, пойду сейчас и залезу с ногами на унитаз, а потом обернусь. Я окажусь там же, в сортире». «Нет-нет, я не об этом, это лис. А куда попадаешь ты?» Он глупо моргнул. «Кесса, я не понимаю». «Ты будешь плавать с этой рыбой? Или нюхать маки? Или выкапывать радугу?» Лист жалобно хрустнул в моей руке. «Ты говоришь очень странные вещи», — медленно сказал Арден, глядя на меня с непонятным лицом. «Я вижу это место только в долгую ночь, с высоты, пока мы бежим по дороге. И так, пока не наступит утро». Какое-то время мы молчали. Арден разглядывал меня, нахмурившись, как больную. Я с сомнением всматривалась то в его лицо, то в ласку. Сегодня я снимала артефакт на ночь и в целом не очень старалась. Поэтому и ласка оживилась немного, открыла черные глазки-бусины и глядела хитро. У нее была недовольная сердитая мордочка, и на Ардена она щурилась с интересом. Нелюбовным, скорее игривым, и отчетливым желанием укусить и посмотреть, что от этого будет. Я кивнула ей на расползшийся туман. Она фыркнула, но потянулась к нему вниз лапкой, а потом зашипела и вернулась обратно к вывернутым корням. Я помнила этот туман и то, что под ним почему-то не земля, а ледяной кафельный пол, а еще то, что вокруг пустота, и что наблюдать за зверем — это будто смотреть экспериментальное кино, и как трудно потом вставить руки в чужие лапы. «У меня не так», — тихо сказала я. «Возможно, с ним и правда что-то не так». «С артефактом?» «С лиминалом». Увы, я не могла уже толком вспомнить, как бывало в самом начале. Был ли у Ласки когда-то свой лес, из которого я ее выдернула? Первые несколько месяцев после охоты мы с ней во всем были заодно. Артефакт, собранный на коленке из подручных средств, частенько выходил из строя, и тогда я тревожно принюхивалась к каждому ветерку и вздрагивала от звука шагов. Потом Ласка стала сонной, ленивой и все больше спала то навязчивой дремой, то тяжелым дурным сном. В новом Гитебе мне уже было сложно обращаться и приходилось подолгу тормошить ее, будить. «Мне кажется, она все время в лиминале», — наконец сказала я. Говорить было нелегко, слова все никак не хотели складываться. «Моя Ласка». Мне кажется, у меня нет никакого моего места. Мне казалось, что это оно, но это что-то другое». Арден смотрел странно. Наверное, для него это звучало ужасно, как если бы я сказала, что у меня застряла пуля в черепе или что я никогда не видела зеленой травы. «Видимо, я просто к нему привыкла», — торопливо продолжила я, «и уже не чувствую это так резко, как Става. Люди же привыкают к вещам, правда ведь? Так же бывает. Моя ласка нигде не бегает, только сидит на месте и спит. Это как если бы у меня сломался оборот, только я не побежала к сове, а продолжила так жить, и поэтому артефакт может что-то делать с моим запахом. Я и в долгой ночи же ни разу не участвовала с тех пор. Как-то не хотелось». Арден долго жевал губу, будто подбирал слова. «Кес, может, тебе не стоит его носить? Это звучит не очень хорошо». Я вцепилась в артефакт через ткань платья, как будто он пытался вырвать мне сердце. «Ладно», — вздохнул Арден. «Ладно». Он был напряжен, и я мягко тронула его плечо. «Все уже понемногу проясняется», — хотела сказать ему я. «Все образуется, все закончится, и тогда я подумаю, нельзя ли части из нашего несбывшегося все-таки позволить быть?» «Одно непонятно. Если все это, как говорит мастер Неве, несовместимо с жизнью, действительно ли достаточно привычки, чтобы я умудрялась 6 лет не замечать этого?» «Бывают вопросы, на которые вовсе нет подходящих ответов. Или приходят они не тогда и не те, что тебе хотелось. Именно так почти всегда и устроена магия». Магия неуловима, неописуема. Ее не тронуть рукой, не взвесить на ладони, не подчинить. Людям нравится думать, будто магия работает по каким-то своим, просто не раскрытым пока законам. И этими законами бредит каждый второй чернокнижник. Но, по правде, говорят, этих законов и вовсе нет. Тьма подарила своим детям изначальный язык. Тьма научила их видеть ток силы в камнях и древесном срезе, плести кружева чар в дрожащем воздухе и повелевать. В погоне за могуществом колдуны заперли капли тьмы в своей крови и так получили тень ее власти. Двоедушники столкнулись с тенями другого мира и стали целыми. Для всего этого есть порядок, есть мировой закон, есть наука, а магия просто есть, сама по себе. Иногда она просто случается. За это ее и называют магией. За это ее называют дикой, а еще запретной. Где начинается магия? По правде, вряд ли хоть кто-то знает. Может быть, всякая придуманная в моменте формула из тех, которыми так любит щеголять Арден, уже слишком далека в своей свободе. А может быть, и Барт Бишек всего лишь оттачивал грани своего мастерства. Потому, вообще говоря, и придумали Международную комиссию по запретной магии и собрали в нее высушенных ученых-сморчков, занудных и бесконечно философствующих. Их приехало 6, и их привезли ранним утром, когда даже на востоке небо оставалось чернильно-черным и таким густым, что верхушки мрачных елок сливались с кривыми росчерками рваных, низковисящих туч. Сморчкам выделили конференц-зал на 1-м этаже, где они нудели до самого обеда. Меня тоже пригласили. Я представилась, а потом произнесла последовательно «да», «нет». «Нет, нет, все ясно, и до свидания». Примерно через час чопорный секретарь торжественно вручил мне 6 листов с гербами и переливающимися печатями. Согласно бумагам, и я имела право применять артефакт, описанный в спецификации, смотри, аппендикс А, для личных нужд, самостоятельно определяя уровень собственного риска, а также была обязана соблюдать технику безопасности согласно аппендиксу Б и не допускать попадания объекта в распоряжение третьих лиц, исключая официальных представителей комиссии и иных уполномоченных граждан. Также мне строжайше запрещалось распространять аналогичные объекты и публиковать любые связанные материалы без согласования с комиссией. После обеда они уехали куда-то дальше. Надо думать, сеять разумное, доброе, вечное, а также здравое и ответственное, с соблюдением всех мер предосторожности. Словом, все было тихо, и я невольно начинала думать, что, возможно, все уже достаточно прояснилось, и время, отпущенное нам Арденовой клятвой, подходит к концу. Сложно объяснить, как работают клятвы. Они вроде как и не магия, но вместе с тем во всякой клятве есть место Року и Вселенной. Если ты связал себя обязательством, что-то в твоей крови теперь знает, как должно быть. Оно знает об этом на своем, не до конца ясном для людей языке. Оно напомнит тебе бурлением, болью или даже смертью, если ты попробуешь оступиться. В формулу обязательства мы вписали «пока не будет достигнута цель». Мы описали эту цель, конечно, и мастер Дюме проверил формулировки трижды. И вместе с тем я не могла бы поручиться до конца, что именно моя кровь сочтет финалом. Я уже чувствовала, как она волнуется где-то под кожей, как она сгущается, давит собой сосуды и шепчет «совсем скоро будет пора». Я же мечтала об этом, не так ли? Я же хотела, чтобы он просто уехал навсегда и оставил меня в покое. И пусть клятва оставляет мне право искать встречи. Я буду пустоголовой дурочкой, если осмелюсь на это. Я буду жить свою тихую жизнь, я вернусь обратно на вечерку, а лет через 10 открою свою крошечную мастерскую и квартиру куплю с балконом, с которого видно цветные лестницы Огица, и буду пить там кофе с пахучими плюшками из булочной на верхней площади. Моя ласка уснет навсегда, и я стану свободной, без придуманной чужой волей дороги, без глупых ожиданий, без страха, без всего. Я же так хотела этого. Почему же теперь мне все время мало теплых совместных дней, разговоров ни о чем и обо всем сразу, поцелуев на крыше и терпких пронзительных вечеров? Надо отдать ему должное. Арден ни на чем не настаивал. Он вообще, кажется, возомнил себя прекрасным романтичным рыцарем, который готов по-джентльменски ждать, пока дама станет готова. Он не позволял себе ни давления, ни уговоров, ни даже намеков. Только смотрел иногда потемневшим взглядом и как-то тоскливо. Впрочем, возможно, я зря слишком уж хорошо о нем думаю. Может быть, он был, как все мальчишки, немного трусоват и не слишком в себе уверен, и маскировал это за мнимым благородством. Так или иначе, мы почти все время проводили вместе. Арден, если не занимался бессмысленным кипячением на Летлиму, много шутил, выпендривался со всякими сложными, странными заклинаниями и рассказывал мне тихонько сказки. Как все сказки на изначальном языке, они были про смысл жизни или про смерть, или про предназначение. Я доделала таки свой артефакт с александритовой пылью и повесила его ему на шею. С ним хорошо было никуда не торопиться. Суетливый тревожный мир вокруг, в котором кого-то убили и был какой-то крысиный король, оставался за запертой дверью и мгновенно растворялся, как скрывшееся за поворотом несбывшееся. Внутри были мягкие медленные сумерки, желтоватый свет ламп и танцующие в нем пылинки, тишина и будто случайные невесомые прикосновения. Я никогда не считала себя особенно тактильной, но Ардена было приятно щупать и бесконечно переплетать волосы и разбирать знаки заклинательских татуировок и просто невзначай скользить ладонями по спине, чувствуя, как мгновенно напрягаются мышцы. Арден и вовсе, кажется, решил наверстать все 6 лет и трогал меня при каждой удобной возможности. То гладил шею, то дразнил соски, то подолгу с чувством целовал и прикусывал пальцы. В постели с ним было и хорошо, и смешно. Порой так, что в какой-то момент пришлось запретить ему шутить. В ответ на это, правда, Арден сделал такое торжественно серьезное лицо, что стало еще смешнее. Ему нравилось разводить меня на какие-нибудь шумные, невоздержанные реакции. И это почти превратилось в соревнование. Он делал руками всякое, а я старательно сцепляла зубы и делала вид, что все вот это неприличное, оно вообще не со мной. Когда-то давно, еще на первом курсе, девчонки шутили, что в любовнике надо выбирать музыкантов или заклинателей. Не то чтобы мне было с чем сравнить, но зерно истины в этом, видимо, есть. «Ты очень красивая», — восхищенно выдыхал Арден. Я знала, конечно, что это подходящий случаю комплимент, но он звучал ужасно искренне, и это было очень приятно. Мне и самой нравилось его изучать, а еще больше дразнить, доводя до края и вдруг останавливаясь. Арден ругался страшными словами, но был при этом доволен, как искупавшийся в мяте кот. Еще я первая попробовала ртом. Оказалось страшно неудобно, а еще меня не отпускала мысль о том, как глупо я выгляжу, и все равно интересно. «Арден», — решительно заявила я как-то вечером, «чего мы ходим все вокруг да около?» Он с трудом оторвался от моей груди и сфокусировал взгляд на лице. «Давай уже как-нибудь... ну, это...» «Это?» — серьезно переспросил он. Потом ржали, конечно, потому что не смеяться было никак нельзя. «Это...» вышло неловкое. Сначала я ни с того ни с сего застеснялась, как будто до этого мы занимались чем-то исключительно целомудренным, а теперь вдруг на сцену вышла кошмарная порнография. Потом Арден засуетился и попытался натянуть презерватив не той стороной. Понадобилось какое-то время, чтобы прекратить безудержный поток дурацких нервных шуток про великое разнообразие других вещей, которые он мог бы в своей жизни перепутать. Когда Арден, наконец, отошел от этого происшествия, выяснилось, что резать ладонь ножом мне не страшно, а засовывать в себя посторонние предметы очень даже. Я начинала нервно отползать и ойкать даже раньше, чем он меня касался. «Я больше не буду», — покаянно пообещала я. «Зажмурюсь и буду лежать». Арден пыхтел и страдал. Наверное, если бы он не смотрел на меня вот так сияющими глазами, могло бы быть грустно и жалко. Но мне было по большому счету почти все равно, что именно, в каком темпе и насколько успешно мы делаем. Мне просто нравилось быть с ним, щекотать его шею ресницами, цепляться за напряженные плечи. Ливи, чуть выпив, любила толкнуть телегу. Секс — это, мол, про принадлежность и про власть. Но я не чувствовала ни того, ни другого. Для меня он был про совместность и про то, что пока ты на неверных ногах переходишь ущелье по раскачивающемуся подвесному мосту, кто-то ждет тебя на другой стороне и готов протянуть руку. А утром, причесываясь у окна, разглядывая елки и глупо улыбаясь, я поняла: этот хитрый, бессовестный лис все-таки пробрался как-то под кожу, заполнил собой мысли, приучил к себе. Немедленно захотелось его стукнуть, но Арден как раз подошел сзади и приобнял так, что я опустила голову ему на плечо и растаяла. «Мне кажется, я что-то к тебе чувствую», — робко сказала я. Он довольно ухмыльнулся и чмокнул меня в нос. «Представляешь?» — горячечно тарахтела Ливи, гремя чем-то перед орущим ребенком. «У малой все-таки есть совесть! А ну-ка отдай! Зараза!» Пришлось отодвинуть трубку от уха. Где-то там, по другую сторону телефонного провода, Марик зашелся душераздирающим криком. Настоящий колдовской ребенок и будущее рода Бишек, он обладал способностью, совершенно нечаянно, вякнув что-то на изначальном языке, приводить к некому подобию жизни плюшевых зверей. А вякал он всякий раз, когда ему становилось скучно. Последние пару месяцев Ливи спала урывками и приобрела привычку, иногда закатив глаза, глухо стонать: «Девки, не рожайте никогда!» Крик оборвался так резко, как будто провод все-таки лопнул. «Ливи? Я здесь!» Неожиданно четко отозвалась Ливи. На секунду я ужаснулась, что она убила ребенка. Потом в трубке раздались какой-то бряк и жизнерадостное причмокивание, а дорогая подруга, как ни в чем не бывало, похвасталась. «У Марика вылезла вторая пара резцов. А еще он научился управлять всеми головами химеры отдельно. И эта его тварь уже, можно сказать, ходит». «Ух ты!» Без энтузиазма поддакнула я. Как по мне, пока химера умела только беспорядочно сучить лапами, она была даже как-то симпатичнее. Плюшевую химеру ребенку подарила Ливина властная бабушка, и была она кошмарно уродливая в лучших традициях бишегов. Тем не менее, Марик пришел в восторг и делал с химерой страшные вещи. Ливи вслух громко надеялась, что однажды эту гадость все-таки придется выкинуть, а сама с завидным терпением пришивала змеиные головы обратно. «У меня тоже такая была в детстве. Я с ней спала до самой свадьбы», — виновато пряча глаза, говорила Ливи. «Их шьют на островах специально для наследников рода». В общем, странные они, ребята, эти колдуны. «Так вот, я говорила уже, у малой есть совесть, представляешь?» Не то чтобы я считала наличие у Пенелопы совести чем-то невероятным, и все же уточнила. «А почему ты так решила?» «А, ну так я же узнавала про папу», — беззаботным голосом сказала Ливи, снова чем-то звеня. «Ну, чтобы его выкопать и построить ему какую-нибудь там халупу на отшибе, чтобы, ну, в земле не гнил, а то все же неприлично. И я, в общем, звонила сперва в тюрьму, потом в ментовку, потом в прокуратуру, ну, поорала там маленько, и выяснилось, что малая-таки немножко неженка». «Она его забрала?» «Да если бы! Она отгрохала ему под столицей целую башню. Не такую, чтоб прям, и не так, чтоб сама, но башню. И даже флюгер туда воткнула, представляешь?» «Ух ты!» Второй раз за разговор не нашлась я. «Это вроде как хорошо?» «Да это зашибись! Меня ж бабуля, когда я дверью хлопнула, лишила содержания. Телефон вот только протянула, чтобы я звонила, когда одумаюсь. И теперь денег я у нее брать не стану, вот еще. И моих хватило бы на ямку в граните. А башня — это серьезно!» Я промычала что-то восхищенное, и Ливи принялась в подробностях живописать прекрасную похоронную башню. Колдуны выходят из рода, а после смерти возвращаются в него. На земном уровне это выглядит так, что у всякого рода есть грандиозный, часто многоэтажный склеп, где в огромных каменных ящиках медленно разваливаются и тлеют замотанные в многослойные ткани и утопленные в жидкостях тела. Перед погребением с трупа снимают посмертную маску, а затем аккуратно сбривают волосы и отнимают уши. Все это хранится там же, на тяжеленном надгробии. Маска, коса и заспиртованные уши. И каждую неделю члены рода спускаются в склеп и расставляют покойникам огни. Большинство колдунов выбирают и заказывают и банку, и плиту в весьма юном возрасте, а особым шиком считается походя хвалиться длиной семейного склепа. Разумеется, когда мы только начинали дружить с Ливи, она показывала фотографии. Это было душераздирающее зрелище. И загадочно блестящие в свете лампадок дохлые уши потом еще некоторое время казались мне в темноте. Но для Ливи это было действительно важно. И, выйдя замуж, она немедленно начала копить себе на пристойный саркофаг. Так вот, папин склеп, по словам Ливи, хоть и предназначался всего для одного тела, был исключительно парадным. В глубоком подвале был гранитный холл, гробница в золоте и стеклянные плошки с негаснущим пламенем, на уровне земли открытая колоннада со статуей плакальщицы, а над ним узкий конус башни, увенчанный флюгером и музыкальными пластинами, нежно звенящими на ветру. По крайней мере, так было в проекте. Работы еще шли. «Одразнила меня, выпендривалась!» Ливи вздохнула. «Такая она у меня зануда!» «Почему же она тебе не сказала?» «Да кто ж ее разберет?» «Ой, я же давно спросить хотела. Если уж у тебя с этим твоим намази, ты матери-то написала?» Я нахмурилась. «Нет, с чего бы?» «Ну, чтобы она не волновалась». «Что-то мне кажется», — медленно сказала я, «что уже поздно об этом думать. Давай о чем-нибудь другом, ладно?» «Ладно», — сразу же согласилась обманчиво покладистая Ливи. Но я ни капли не сомневалась, она запомнила. «А я, кстати, хотела спросить». Мы болтали почти час обо всяком своем, девчачьем. Ливи выспрашивала у меня про Ардена, сыпала советами от опытной женщины, пересказывала сплетни из вечерней школы и упомянула, что заходила к Чабите узнать, как дела. И Чабита, конечно, сердится, но не очень. И вообще отлично обо мне отзывалась. Еще она все пыталась вызнать, насколько Арден пал жертвой моих женских чар и готов ли он ради меня горы свернуть. Не знаю, где она начиталась про двоедушников такой ерунды. И не считаю ли я теперь случаем, что свет сошелся клином на паре? К счастью, рекреация жилого этажа была пуста, а местный телефонный аппарат не требовал монеток. Ну и что, что разговор бессмысленный? Нужны же иногда и бессмысленные разговоры. «Кстати», чуть запнувшись, неуверенно начала Ливи, «а ты не говорила с Трис?» «Нет», — рассеянно сказала я. «Мне казалось, что она опять ездила в кланы и теперь хандрит. А что?» «Да нет, ничего такого», — торопливо заверила Ливи. «Просто подумала, мало ли, мы соскучились по тебе, ну и всякое такое». В ее голосе было какое-то странное напряжение, как будто она хотела сказать о чем-то, но не могла придумать как. «Вы с ней поссорились?» — неуверенно предположила я. «Нет, нет, нет». Натужно засмеялась Ливи. «Ты что? Мы с ней вообще не настолько и близки, чтобы ссориться. С чего бы нам ссориться? Просто давно не виделись. Интересно, как там у нее дела?» Я нахмурилась. Ливи вела себя странно, говорила дерганно и какую-то чушь. С Трис она была даже, пожалуй, ближе, чем со мной, и Трис нередко помогала ей с Мариком. Одно время они даже всерьез обсуждали, не стоит ли съехаться, но так и не решились. «Ливи, все в порядке. Все просто отлично», — защебетала Ливи, но теперь мне чудилось в этом фальшь. «Слушай, мне вот всегда было интересно, а когда двоедушники встречают пару, они прям сразу?» И на какое-то время мы снова перешли на обсуждение всяких пошлостей. Наконец, темы иссякли, и я хотела уже постепенно завершать разговор, когда Ливи вдруг с неожиданным пылом сказала. «Так хочется, наконец, увидеться!» «Мне тоже!» Я вздохнула. «Но ты же помнишь, у Ардена всякая работа, и тут пока непросто. Я не могу пересказать в подробностях, но, в общем, неужели же тебя не выпустят даже на один денечек? Ты же все-таки не в тюрьме. Мы бы посидели, как обычно, у Беннеры, попили чай с плюшками. Если я и успела забыть, что Ливи показалась мне странной, то тут вдруг сразу об этом вспомнила. Беннер была, как все лунные, слегка не от мира сего, и в нашей компании всегда держалась немного в стороне. Если она просыпалась от своего транса, с ней всегда было интересно. Она знала кучу разных вещей и рассказывала увлеченно, а еще потрясающе рисовала, и вместе с тем ей тяжело давалась жизнь в Огице. Беннера считала одежду излишеством, пару раз забывала тело прямо в кафе и почти ни с кем не общалась. Конечно же, Беннера была очень далека от того, чтобы пить чай с плюшками. На это были способны только редкие лунные, которые много времени проводят среди простых людей. А еще мы никогда не бывали у нее в гостях. Я только знала, что она живет в обшитой стеклом студии где-то в западной части Огице и по лунной привычке называет свой дом Друзой. «Так что скажешь?» — напряженно спросила Ливи. «Соглашайся, поболтаем». «Ты хочешь что-то обсудить?» — с сомнением спросила я. «Ой, да разве же это телефонные разговоры? Так только, всякий пустой треп. Хоть посмотрим друг на друга. Я Марика притащу, и я пытаюсь учиться вязать. Вяжу ему змею, а она такая страшная, ты бы видела. Приезжай!» «Ливи, мне надо будет обсудить это с Арденом». «Ну ты обсуди!» — легко согласилась она и тут же продолжила с нажимом. «Но будет круто, если ты приедешь завтра. Мы как раз хотели пожечь лампадки для папы. Это на расстоянии, конечно, полная ерунда. Но ты могла бы тоже. Давай завтра, ну!» «Напомни адрес». Наконец решилась я. «А то я помню только, как от остановки идти, а мы, наверное, на машине поедем». Я не знала даже, есть ли там вообще хоть какая-нибудь остановка. И Ливи было это прекрасно известно. Тем не менее, она никак не выразила удивления. «О, конечно! Записывай!» Была уже середина декабря, и Огиц стоял нарядный, яркий, украшенный еловыми ветвями, лентами и силуэтами зверей. Над большими дорогами здесь и там развесили цветные фонарики. Они мигали загадочно и разбрасывали по снегу яркие блики. Желтые, красные, зеленые, и кто-то из прохожих пытался ходить, наступая только на них. Водитель болтал, не переставая, про какую-то свою внучку, которой уже в этом году пришло время участвовать в охоте. Арден поддакивал и смеялся, а я сидела на заднем сиденье и смотрела, как мелькают за окном заснеженные дома. Река совсем закрылась льдом, толстым, белым. Крошечный кораблик полз по ней, разрезая лед острым носом. И за ним тянулась полоса темной воды, как будто кто-то провел гигантской кистью чернильную линию. На эстакаде выстроились длинной вереницей пустые потухшие трамваи. Видимо, впереди обрыв провода или авария. Перед храмом у реки тоже очередь. Человеческая. Разряженные девушки, все как одна, в летящих газовых платках и с бархатными лентами в волосах, толпились и гомонили. Вот приоткрылась тяжелая хромовая дверь, и одна из девушек, словно птичка, взлетела по ступеням, скинула туфли и глубоко поклонилась фрескам. Внутри храмовники зададут ей три вопроса об учении полуночи. Посмотрят на ее красоту, послушают зверя и, если сочтут достойной, внесут имя в длинный-длинный список кандидаток. Накануне долгой ночи в храме станут жечь свечи и гадать на воде, и одна из девушек будет избрана принцессой полуночи. Это большая честь. Девчонки мечтают о короне, когда еще ходят пешком под стол. Вам, Рау, болтали, что стоит только Зениту дойти до подножья, и моя дорогая Ара станет принцессой полуночи. Потому что Ара была прекрасна. Ара была добра и талантлива. Ара была мастерица и душа компании. А если Ара пела, все собирались под окнами, чтобы ее послушать. Увы. Когда Зенит пришел в подножье, Ара уже лежала в земле. «Я люблю Огиц. Как по мне, это лучший из городов. В двух кварталах от храма с очередью из будущих принцесс гуляли яркую колдовскую свадьбу. Невеста в традиционном красном платье, таком пышном, что оно вылезает краешком за границу тротуара, а жених в залихватских алых сапогах. Гости все разодеты в яркие ткани и сыплют на пару то чары, то монеты, то лепестки цветов. А вот и лестницы. К фестивалю их почистили от снега, и вся сопка заблестела расписными плитками. Мраморные статуи блестели лукаво из голых ветвей. Глядели ли из каменных тел глаза любопытных лунных? Из машины было не понять. «Я все уговариваю ребят, чтоб еще годик подождали. Ну а куда там торопиться, скажите тоже». Но мамашка уперлась, коза. Зато, мол, везти никуда будет не надо. «Да чтобы и не свозить», — легко согласился Арден. «В следующем году ведь, наверное, на побережье будет. Санную трассу сделают прямо в заливе». «Не, ну так-то поездом туда недешево выйдет», — недовольно признал водитель. «Из резиденции мы добрались служебной машиной до станции, а дальше Арден вызвал такси». «И жить же где-то там надо, и кормежка всякая». «Да, лишние расходы», — тут же переобулся Арден. «Если можно уже в этом году, да еще и дома. Да и выросла уже такая кобыла, кровь с молоком», — горделиво продолжал водитель, а потом голос его подобрел. «Правда, бояшка еще совсем». И Арден поддержал снова. «Ежели кровь с молоком, чего же тянуть?» Так они и говорили ни о чем. Водителю вовсе, кажется, не нужен был собеседник, и он просто болтал в пустоту, чтобы скрасить дорогу. По трассе он летел быстро, мягко и уверенно, заходя в повороты. А в городе тянулся вместе с другими машинами и цокал языком всякий раз, как кто-то буксовал на обледенелых сопках. «А это твоя!» Водитель кивнул на меня и перешел на заговорщический шепот. «Чего такая снулая? Или тебя, сынок, полуночь с рыбой свела?» Арден подавился воздухом и закашлялся, поэтому я сказала вместо него. «А внучка ваша сама чего хочет-то?» Водитель засмеялся и махнул рукой. «Да кто же спрашивает? Мелкая еще, мозгов как у корюшки». И когда предыдущая машина кое-как вползла на горку, лихо вдавил газ. Беннера жила на самой вершине ястребинной сопки. По правде, я не слышала, чтобы ястребы залетали в город. Зачем бы, когда вокруг столько пустых, свободных от шумных людей земель? Верхушка холма была вся засажена ухоженными яркими тисами, а на дальнем склоне медленно угасало старое, давно заброшенное университетское кладбище. На подъеме не строились. Там угловатым серпантином лежала дорога и стояло единственное кафе с широкой застекленной террасой. Вид, наверное, потрясающий. Город как на ладони. Во все стороны просматриваются меандры-змеицы. А сверху нависает мерцающая радиовышка, выкрашенная красно-белым. Вокруг дорога завивалась спиралью, и все облепившие ее домики были низенькие и цветные, как на открытках. «Понастроили тоже», — бурчал водитель. «Дорога одна, а улиц целых четыре. И нумерация, нумерация. Где вы видели такую нумерацию? Вот видите, это 7, а вот это уже 18. Кто же так делает, а?» «Можно выйти и спросить, куда ехать», — предложил Арден, кивнув на пару курильщиков на автобусной остановке. Я покачала головой. Зная Беннеру, вряд ли здесь с ней кто-то знаком. Но Арден упрямо тряхнул головой, попросил остановить, поулыбался и вернулся с подробными инструкциями, что дом 29 в глубине квартала, что надо повернуть сразу за магазином, потом слева будут ворота с грифоном и после того дома по дорожке наверх, и там еще направо. У грифона мы распрощались с водителем. Дальше было не проехать. Дощатая дорожка была обсажена тисами, и кое-где на них висели, дразнясь, высохшие красноватые ягодки. «Отличный мужик», — жизнерадостно сказал Арден, пропуская меня вперед, и взял ровно по счетчику. «Лучше бы радио послушали», — проворчала я. Дорожка была нечищенная, но с таким количеством следов, будто еще сегодня утром здесь пробежали разом все первокурсники университета Амрисангье. Кое-где она переходила в ступени то вверх, то вниз, но нигде не ветвилась и не вела к домам, которые все развернулись к тисам задними заборами. «Твоя подруга любит тактические игры?» — с сомнением спросил Арден, принюхиваясь. Я нахмурилась. «С чего бы?» Арден в ответ ткнул в одно из деревьев. Сперва я не поняла даже, что с ним не так, а потом сообразила. Среди своих заснеженных собратьев оно стояло вызывающе зеленое, как будто кто-то, пытаясь залезть повыше, стряхнул с ветвей весь снег. «Арден, она лунная», — напряженно напомнила я. «Если ее трогать, она удивляется». «Какие к темным игры?» «Не нравится мне это». Мне не нравилось то, что Ардену не нравится. От этого живот почему-то сразу скрутило от тревоги. Как будто до этого Арденов легкий настрой отключал мне все умение нервничать. Может, и зря я все это затеяла. Может быть, Летлема не просто так хотела запереть нас в резиденции. С другой стороны, мастер Дюме ведь поддержал и не захотел поехать с нами, хотя я ожидала этого требования. Ардена и вовсе не пришлось уговаривать. Он стал ко мне ужасно внимателен и был готов, кажется, сделать примерно все, о чем я попрошу. Пока, правда, я ничего такого не просила. Только один раз, расхулиганившись, сделала огромные глаза и пожаловалась, что ужасно скучаю по мармеладу. Мармелад нашелся, причем Арден так и не признался, где его взял, из-за чего мне сразу стало стыдно. «Здесь был Росомаха», — сказал он вдруг. «Мужчина, хорошо вооруженный, и с ним еще два горностая. Ходили вокруг больше часа, измесили весь снег, лазали вон на то дерево и в будку под станции. Уехали часа два назад. Может, у твоей подруги проблемы с криминалом?» «Ты с ума сошел?» Я хотела бы возмутиться, но вышла как-то неуверенно. «Нет, быть такого не может. И Ливи ни за что не стала бы так меня подставлять. А если ее шантажируют?» «Шантажируют? Колдунью из Бишегов?» «Ну, теоретически. Если...» «О, пришли». Дом номер 29 оказался высоким по меркам сопки, в целых три этажа с высокой мансардой, и при этом очень маленьким, как будто крохотные комнатки поставили друг на друга и сказали, что так и было. Небольшой двор, густо засаженный какими-то кустами, теснился между чужих глухих заборов. Как принято у лунных, дом практически состоял из окон, но все они были плотно зашторены. На высокой кованой калитке висела аккуратная табличка с гравировкой «Друза, той, что рисует линии, не беспокоить». Над ними был нарисован закрытый глаз, и я смело постучала прямо по табличке. Глаз открылся нехотя, засиял, глянул на нас и закрылся снова. В доме что-то хлопнуло, дверь распахнулась, и Беннера выпорхнула на снег, как была, босая, одетая в расшитый стразами корсет и прозрачные розовые шаровары. «Очень хорошо, что вы приехали!» — прошелестела она, пропуская нас во двор и снова запирая калитку. «Искра изломана, свет рассеян, призма не ловит луч. Жаль, что никто из вас не сова, но, по крайней мере, вы двоедушники!»